Глава 5. Сегодня я решаю рассказать все, что теперь знаю, Марку и Клавдию. Не хочу впутывать в это Красса. Он слишком маленький и слишком легкомысленный. Он может навлечь неприятности и на себя, и на меня. Октавию рано или поздно мне тоже придется рассказать. Но меня беспокоит его патологическая рассеянность. Он легко может себя выдать. Прошло уже больше 3 недель, и мне немного стыдно, что я играю в шпиона со своими собственными друзьями. 3 недели ежедневно я следую за ними по пятам. Никто из них не исчезал ни на минуту, чтобы донести. Каждый раз я засыпал последним. Я уверен, что они верные товарищи. Мы должны подозревать других. Сначала я спрошу у них, хотят ли они слышать то, что я собираюсь им сказать. Ведь я подвергну их опасности. После того, как они все узнают, они станут моими сообщниками. Я начинаю с Марка, встретившись с ним на выходе из спальни. Я узнал кое-что, пока сидел в холодильнике. Я не имею права об этом говорить. За мной пристально следит Цезарь. Если хочешь тоже узнать, я могу посвятить тебя в эту тайну. Не отвечай прямо сейчас, подумай до вечера. Легким кивком головы Марк делает знак, что он понял. «Подумать о чем?» — спрашивает Красс, хлопая меня по плечу. «А, это ты. Подумать о смысле жизни, о смерти. Вы что, издеваетесь надо мной? Я уверен, вы что-то скрываете». «Нет». «А я говорю, что да. Что именно?» Поскольку мы молчим, Красс начинает хмуриться. Он обижен. «Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать «это для твоего же блага». К своему второму другу я подхожу во время хора». Павел стоит с фиолетовыми. Как раз выдается момент, чтобы поговорить с Клавдием наедине. Он поет слева от меня. Я заранее приготовил записку на туалетной бумаге, потому что учитель пения не терпит болтовни. Партитуры мы держим в руках. Я просовываю свое послание ему под большой палец. Вижу, как Клавдий хмурит брови, он читает записку, перестает петь и пытается поймать мой взгляд. Я пою громче обычного, улыбаясь, чтобы не вызывать подозрений. Занятие заканчивается, я чувствую, как он засовывает бумажку мне в карман. Я украдкой достаю ее. Это моя записка, он вернул мне ее. Я ищу Клавдия глазами, но он уже смешался с толпой. Я встречаю его несколько минут спустя у входа в туалет. Без сомнения, он ждет Павла. Он кивает мне. Поравнявшись с ним, я слышу: «Я не хочу знать». «Уверен? Ты можешь не отвечать прямо сейчас». «Я не хочу ничего знать», — говорит он, чеканя каждое слово, — «а ты будь осторожен». Павел возвращается, я исчезаю. Я просто в шоке. Неужели Клавдий боится? За себя, за Павла? Он всегда мне представлялся надежным и сильным старшим братом. Почему он так поступает со мной? Вечером в столовой Марк садится напротив и сверлит меня взглядом. Он выбрал правильный момент. Во всеобщей суматохе никто не услышит, что он собирается сказать. «Я согласен», — уверенно произносит он. Затем опускает голову. «Ты говорил еще кому-нибудь?» — интересуется он. «Я хотел рассказать Клавдию, но он отказался. Не понимаю, почему. Он пытается тебя защитить». «Мне страшно», — продолжает он, — «но я не хочу оставлять тебя наедине с этой тайной. Но когда ты мне все расскажешь, оставь меня в покое». Вечером перед сном я делюсь с Марком тем, что узнал. После короткой паузы он отвечает: «Надо воспользоваться отведенным нам здесь временем. Обещай, что ты больше не будешь ничего предпринимать». Поскольку я не отвечаю, он продолжает: «Пойми, что я дорожу тобой, как частью себя. Я боюсь за тебя. И Клавдий тоже, я уверен. Я вынужден солгать, чтобы его успокоить. Я подумаю. Возможно, вы правы. Спокойной ночи, Марк». «Спокойной ночи, Мито». «Я понимаю их опасения. Мне самому страшно, но я хочу знать. Я должен узнать, что скрывается за запертыми дверями, невозмутимыми лицами Цезаря и мордами солдат-монстров. Завтра за ужином я не буду пить и проверю, прав ли был Ромул, когда говорил, что нам подсыпают снотворное». Этим утром я принял решение быть послушным учеником, весь день вести себя как барашек. Это позволит мне быть неприметным. Надо, чтобы обо мне забыли. Тогда никто не заподозрит, что ночью я могу превратиться в хитрую проныру и не считаться ни с какими запретами. День прошел как по маслу, испытание ждало меня за ужином. Не пить — это настоящая каторга. С первых же ложек еды меня охватывает жуткая жажда. Наверное, продукты напичканы солью или чем-то подобным. Странно, что я ничего не чувствую. Должно быть, вкус чем-то замаскирован. Я наблюдаю за соседями и считаю, сколько выпивают они. Трое детей напротив меня — 10, 7 и 13 стаканов соответственно. Я беру в руки кувшин, подношу стакан к губам, но не пью ни капли. Зато во время чистки зубов я наверстываю упущенное и заглатываю огромное количество воды, чтобы потушить пожар в горле. Засыпают все, как обычно, в спокойной и умиротворенной обстановке. Короткие разговоры стихают, голоса постепенно смолкают, и спальня погружается в абсолютную тишину. А я не сплю, и глаза не слипаются. Проходят долгие минуты. Я решаюсь проверить, зову по очереди тех, кто лежит рядом. Никто не отзывается. В этой комнате я никогда не говорил так громко даже днем. Мои глаза полностью привыкли к темноте и видят почти как днем. Я поднимаюсь и смотрю на спящих товарищей. Старшие спят по диагонали, а малыши ровно вдоль бортиков кроватей. Вдруг я слышу шаги за дверью. Я ложусь и натягиваю одеяло. А дальше происходит невероятное. Кто-то включает свет. Никто из детей не реагирует. И так, значит, каждую ночь я не решаюсь приоткрыть веки, чувствую чье-то присутствие. Пахнет не смазкой для ботинок, а дезинфицирующим средством или шампунем от вшей. Я приоткрываю глаза и вижу их. Они большие, высокие. Они нагибаются, чтобы собрать белье в мешки с именами учеников. Затем я слышу, как одни за другими открываются дверцы шкафов. Их как минимум шестеро. Когда их лица поворачиваются в мою сторону, я закрываю глаза. Теперь они подметают. Авл задевает правой рукой мою кровать. Я уверен, что это он. Он был красным, когда я только появился в доме. Они одеты в черные комбинезоны с номерами на спинах. У Авла номер 197. У него впалые щеки, он кажется грустным и уставшим. Движения его машинальны. В одном ухе у него, как и у других, продето широкое кольцо. Он прерывается на 10 секунд, чтобы потрогать волосы Павла или кого-то из его соседей. Вообще, я больше догадываюсь, чем вижу на самом деле. Свет гаснет. И так, значит, бывших, по крайней мере, какую-то часть из них, не выгоняют в холод и голод, когда они вырастают выше положенного. Некоторые остаются в доме. Они работают ночными уборщиками. И судя по тому, как они выглядят, думаю, они не слишком хорошо отдыхают и днем. Благодаря Ромулу я чувствую, что завеса тайны потихоньку приоткрывается. Завтра я ничего не скажу Марку. Не хочу, чтобы он волновался. Вскоре я засыпаю. На следующую ночь приходят они же. Когда Авл нагибается взять мои вещи, я решаю заговорить с ним. Я открываю глаза. Он глядит на меня и громко произносит. Один из красных открыл глаза. Мето 6/4. Тревога. Я слышу, как кто-то вдалеке ему отвечает, словно эхо. Мето 6/4. Окей. Я замираю, смотрю на него еще несколько секунд, потом плотно сжимаю веки, лежу в полной неподвижности. Слышу, как они какое-то время суетятся, затем выключается свет и хлопает дверь. Завтра и всю следующую неделю буду опустошать кувшины за ужином и спать, как все остальные. Каждое последующее утро после пробуждения я ощущаю запах ботиночной смазки. Им пропахла вся моя постель. Значит, по ночам монстры следят за моим сном, точно. Я чувствую себя все более и более одиноким. Скоро я стану похож на Ромула. Марк с тревогой поглядывает на меня. «Ты совершил что-то ужасное. Я вижу это по твоим глазам, как ты вечером, — говорит он мне. — Не такое уж страшное, иначе уже не был бы здесь. Хочешь, расскажу?» «Нет. Тебе совсем не любопытно?» «Напротив, но я боюсь, и за тебя тоже боюсь. Если они почувствуют, что тебе хочется поскорее узнать свое будущее, они могут сломать твою кровать. Так уже было. Откуда ты знаешь?» Рэм мне рассказал. Это произошло с Фиолетовым по имени Гней, отъявленным бунтовщиком. Надо поговорить об этом с Рэмом. Будь осторожен с ним. Предатели, о которых ты мне говорил, где-то рядом. Только не Рэм. Со следующего дня я решаю последить за Рэмом в течение недели. Ничего подозрительного, кроме того, что он часто остается один, сидит, уставившись в одну точку, и приходит на занятия и игры в самый последний момент. Я пытаюсь приблизиться к нему, например, сажусь с ним за один стол, но быстро замечаю, что все напрасно. Я хочу, чтобы он рассказал мне о Гнее, поэтому, как ни в чем не бывало, задаю о нем вопросы. Рэм удостаивает меня лишь взгляда и едва заметной улыбки. В такие моменты мне кажется, что он где-то далеко и ничего не понимает. Однажды утром после моей очередной попытки он берет меня за руку и тащит в укромное место. Гней был непослушным, поэтому его наказали и сломали ему кровать. После он ушел. Кто сломал кровать? Это ночная тайна. Но ночь не для детей, ночью дети спят. Ты уже не ребенок, Рэм. Нет, я все еще красный. Вдруг он меняет интонацию. Знаешь, Мито, давай-ка не попадаться друг другу на глаза, иначе он уходит, не договорив, и отправляется в туалет. Я иду искать Марка. Рэм не приходит обедать, он присоединяется к нам на хоре. Я замечаю, что Цезарь IV не сводит с него глаз. За ужином я сажусь рядом с Клавдием. Со времени моего предложения и его отказа я чувствую огромную пропасть между нами. «Мито!» — голос спокойный и твердый. Я не оборачиваюсь и отвечаю «Да, Цезарь». Я ждал его. «Нам надо поговорить», — продолжает он. Я иду за ним в кабинет. Цезарь долго перебирает бумажки, бросая на меня быстрые взгляды. Наконец он спрашивает: «Итак, ты говорил с Рэмом?» «Он мне нравится». «О чем ты его спрашивал?» «Я просил рассказать о Гнее». «Почему ты интересуешься им?» «Мне рассказали, что кто-то специально сломал кровать некоего Гнея, хотя он был всего лишь фиолетовым. Я хотел узнать, сказка ли это для устрашения детей, или этот мальчик существовал на самом деле. Поэтому я спросил у того, кто живет здесь дольше всех, то есть у Рэма». «Ну и? Что он тебе ответил?» «Он сказал, что это правда». «Что еще?» «Он добавил, что не знает, кто именно сломал кровать. Это все. Я должен любой ценой себя контролировать и не выдавать своего страха. Я продолжаю спокойным и уверенным голосом, четко произнося каждое слово. Я ничего не сказал Рэму. Я не говорил с ним о Ромуле и о том, что он мне поведал. Я сдержал обещание». «Похоже, что так. Не порти себе жизнь здесь, Мито. Она может оказаться не такой длинной. Пользуйся, учись, развлекайся, а самое главное — крепко спи. Цезарь, я голоден. Я еще ничего не ел сегодня вечером и ничего не пил, невинно говорю я. Иди на кухню, мы все предусмотрели. Я ем один на кухне и в спальню попадаю в последний момент. Крас жестом приветствует меня. «О чем говорил с тобой Цезарь?» — спрашивает Марк. «Ни о чем, все о холодильнике. Он хочет быть уверен, что я туда никогда не вернусь». «А ты мне не рассказал, что было в холодильнике?» — вмешивается Крас. «Это в прошлом. Я не хочу к этому возвращаться. Было очень тяжело. Я потом с тобой поговорю. Может, через несколько месяцев». «А Марку и Клавдию ты рассказал, ноет он». «Нет. Ты должен понять, я тебе больше не опекун. Я вернулся к своей нормальной жизни. Говорю теперь со всеми, а особенно с красными, которых знаю очень давно и с которыми был разлучен во время твоей инициации и отсидки в холодильнике. Я понимаю, но я тоже хочу быть твоим другом. Ты и так мне друг. Но я дам тебе один совет. Найди себе и других друзей, пожалуйста, твоего возраста и твоего цвета. Дружба с ними продлится дольше». «А ты давно красный?» «Думаю, мне осталось не больше 3». Он опускает глаза. «Думаю, он не понял. Не больше 3 сантиметров до большой поломки. Мне осталось 3-6 месяцев в лучшем случае, так я думаю». «Ну вот, тогда не жди слишком долго, чтобы мне рассказать». Я залезаю в свою кровать и проскальзываю под одеяло. Как хорошо в тепле! Марк поворачивает голову ко мне в момент, когда гасит свет. «Какое счастье видеть тебя рядом! Я очень боялся. Все не так уж страшно. В любом случае, у меня нет желания тебя покидать». Мои глаза закрываются, я собираюсь как следует выспаться. Сегодня рядом с моей кроватью больше не пахнет солдатами. Я встаю, случайно задеваю рукой какую-то маленькую палочку, засунутую с краю мне под подушку. Я тут же прячу ее в карман моей пижамной рубашки, пытаюсь на ощупь понять, что это. Это не палка, хотя имеет ту же форму. Что-то более гибкое, может быть, полоска очень тонкого картона. Быстро перекладываю этот предмет в карман брюк. Первую попытку рассмотреть делаю в туалете, но едва я захожу в кабинку, как кто-то из малышей сразу в нетерпении стучит в дверцу. Приходится поторопиться. Дальше все утро беспрерывно чем-то занято. Занятия идут одно за другим. При каждом удобном случае я трогаю палочку, взвешиваю ее в руке, покручиваю. Я даже не знаю, какого она цвета. Я еще потеребил ее и понял, что это рулончик бумаги, скрученный очень плотно. Мне удается его расправить ногтем большого пальца. Теперь я уверен, что это записка, ночное послание. Я сижу и уже целых 15 минут слушаю курс о разведении картофеля, о его происхождении и питательных свойствах. Я достаю носовой платок, в который завернута записка. Она сползает на тетрадь, а я в это время сморкаюсь. Марк оборачивается и улыбается. «Ты простудился?» — шепчет он. Я не отвечаю, так как слышу, что учитель ботаники прерывается и поворачивает голову в нашу сторону. Это человек без возраста и без волос, который передвигается с трудом при помощи тяжелых костылей. В коридоре кто-нибудь из учеников служит ему поводырем, потому что он слепой, ну или почти. «Марк», — говорит он спокойно, — «не беспокойтесь о здоровье вашего товарища. Он совсем не болен. 10 секунд назад он высморкался понарошку». Он молчит. Будет ли он продолжать урок? «Мето, зачем вы делали вид, что сморкаетесь, а?» «Я не разжимаю губ. Если я заговорю, он поймет, что я вру. Я терплю. Проходит долгая минута. Ну, да и неважно в самом деле», — заявляет он в итоге. «Вернемся к нашим картошкам, которые не терпят отлагательств». Я выдыхаю, но не слишком громко. Правой рукой пишу и одновременно разворачиваю бумажку. Записка размером примерно 8 сантиметров на 1. В ней две строчки, написанные серыми чернилами, крошечными буквами. «Действовать легче, пока ты в доме, чем после. Не доверяй никому ни днем, ни ночью. Если хочешь следовать нашим путем, намотай один свой волос на первую пуговицу дневной рубашки. Записку съешь». Я жду конца урока, когда все начнут греметь стульями, чтобы смять бумажку в шарик и проглотить. Никто ничего не замечает. Кажется, Марк все еще встревожен инцидентом. Он смотрит на меня глазами побитой собаки. В коридоре он берет меня за руку. «Почему ты не ответил?» «Я не мог». «Почему?» «Я не могу тебе ничего сказать». Взгляд его тяжелеет. Он сердится. Ему, должно быть, кажется, что я предаю его. Он отходит в сторону и цедит сквозь зубы. «Вот черт!» Я смотрю ему вслед, а он идет в комнату для уколов. Кто-то кладет руку мне на плечо. Это Крас. «Меток, как дела? Что ты мне расскажешь?» Из-за этого, в общем, невинного вопроса все во мне переворачивается. «Что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал?» «Я был на ботанике, мы говорили о картошке. А ты?» «А я был на механике. Мы слушали историю о вулканической котельной дома». «Должно быть, тебе, мерзляки, было страшно интересно. Ладно, встретимся на борьбе. Я иду на укол». Наши ученики выстроились в ряд, все в коричневом трико. Я по очереди всматриваюсь в каждого из них. Сегодня Марий будто не в своей тарелке. Он сжимает зубы и косится на Краса, моего бывшего ученика. Тит, от которого трудно что-либо скрыть, предлагает мне: «Ты начинай тренировку, а я займусь Марием. Он на взводе». «Или, может, хочешь наоборот?» «Нет, давай». Тит направляется к Марию, дружелюбно, но крепко берет его за плечи и отводит в сторону. Я начинаю разминку под насмешливые взгляды двух наших привычных ассистентов. Через пару минут Тит возвращается. Он унялся, но хочет поговорить с тобой. Я иду к Марию. «Крас клевещет», — серьезно заявляет он. «Крас? Новичок, которого я опекал?» «Да». «Должно быть, ты недостаточно хорошо объяснил ему, что не надо рассказывать всякие байки о других». «Что он сказал?» «Он болтает о Квинте». «О Квинте?» «Крас появился в день его ухода. Он даже с ним не знаком. Я обещаю тебе разобраться и прояснить ситуацию. Поговорим позже. Мито, тебе все верят. Не обманывай друзей. Я понял, расслабься. Я зову Краса, который улыбается мне самой обворожительной улыбкой. Что это за история, Крас? Ты оскорблял Квинта? Я сказал только, что он был трусом. А откуда ты можешь это знать? Мито, я уже говорил тебе, что ночью слышу голоса. А утром просто озвучиваю то, что слышал. Я рассказал об этом Марию случайно, за завтраком. Я даже не знал, что они были друзьями. Заканчивай свою болтовню. Если не сможешь следить за своими словами, у тебя будут серьезные неприятности. А я не боюсь. Не надо за меня беспокоиться, ты больше не мой опекун. Ты уже сказал мне об этом. Я говорю с тобой, как с другом. Ладно, я больше не буду, обещаю. Ты сейчас же пойдешь и извинишься. Как скажешь. Я делаю знак Титу, он дружески подталкивает Марии к сияющему Красу. Синий стоит с непроницаемым лицом, оба пожимают друг другу руки, и Крас произносит: «Я сожалею о том, что сказал, прошу меня извинить». Выходя из спортивного зала, Марий сообщает мне: «Он неискренен. Я оставлю это дело, чтобы не навлекать на тебя проблем. Но Крас какой-то мутный, он злится на меня. Он еще мал. Я присмотрю за ним». «Не увлекайся. В последний раз тебе это стоило 4 дней в холоде». Я наблюдаю за своим экс-подопечным во время ужина. Он полностью освоился, он расслаблен, улыбается. У него самодовольный вид, когда он смотрит на окружающих. Я понимаю, что если бы не мое шефство над ним, он никогда не стал бы моим другом. А впрочем, друг ли он? По мнению многих моих товарищей, я должен его ненавидеть или, как минимум, относиться к нему с недоверием. Если подытожить то все, чем я ему обязан, это 4 дня в холодильнике и пропущенные партии в инч из-за того, что я был вынужден ему помогать с учебой. Кроме того, я думаю, он обманывал меня с рассказами о походе в раздевалку и дурачил после борьбы. А что, если Красс опасен? Может, он и есть ухо Цезаря? Эта мысль вдруг становится для меня очевидной. Я защищал и опекал маленького доносчика. Как теперь действовать? Прежде всего, проверить свои догадки, не выпускать его из поля зрения, насколько это возможно, и перестать о нем заботиться. Пусть сам разбирается со своими ночными голосами. Вечером, снимая рубашку, я задаюсь вопросом, должен ли я отвечать моим ночным друзьям прямо сейчас. Я в сомнениях из-за замечаний учителя ботаники. Вдруг мое поведение стало предметом доноса? Может, кто-нибудь из ушей Цезаря что-нибудь заподозрил? Я должен быть осторожен. Проснувшись, я понимаю, что мои вечерние опасения были не напрасны. Вокруг моей кровати снова странный запах. Похоже, солдаты опять следили за мной ночью или рылись в моих вещах. Пожалуй, стоит снова превратиться на время в послушного барашка. После ужина все идут в ванную чистить зубы. Убирая зубную пасту, достаю из сумочки расческу. Ищу на ней волос подлинней и наматываю его на указательный палец. Кладу получившийся комочек в рот. Я решил ускориться. Если буду слишком осторожничать, то ничего не успею до того, как треснет моя кровать. Я должен все узнать либо сейчас, либо никогда. Я возвращаюсь в спальню, надеваю пижаму и аккуратно складываю вещи. Сверху кладу рубашку, потом делаю вид, что смачиваю палец слюной, чтобы очистить пятнышко, а на самом деле наматываю волос в условленном месте и получаю сильнейший хлопок по спине. «Ну что, спишь на ходу?» — спрашивает меня Крас. Я не даю застать себя врасплох и иду в контратаку. «А, привет! Кстати, где ты был после учебы? Я тебя ждал». «Ты что, шпионишь за мной?» — смеется он. Я улыбаюсь и продолжаю таким же спокойным тоном: «Нет, хотел тебе кое-что рассказать, но теперь уже не хочу». «Да? Ну ладно, спокойной ночи, Мито». Он больше не стал ни о чем допытываться. Утром пришла почта. Нельзя читать ее на уроке. Я решаю закрыться в туалете. «Вдвоем вы будете сильнее. Подай знак другому, подвернув левую брючину пижамных штанов завтра, когда пойдешь в ванную». Я проглатываю записку, спускаю воду в унитазе. Затем иду попить воды из-под крана. «Не пей слишком много перед бегом, иначе отяжелеешь». Оборачиваюсь, это Павел. Я отвечаю: «Когда будешь в силах меня обогнать, тогда сможешь давать мне советы». «Он сказал это для твоего же блага», — вмешивается Клавдий. «Знаю, знаю, просто сейчас я не в настроении выслушивать поучения. Не обижайся, Павел, ладно?» «Ладно, без обид», — соглашается тот. «Мне необходимо успокоиться. Я бы очень хотел побыть один, чтобы переварить новость. Скоро нас будет двое, и мы вместе разделим груз всех тайн и опасностей. Я должен сконцентрироваться на предстоящем дне. Прежде всего, спокойно присоединиться к товарищам по эстафете, всех обогнать и выдать максимум». Утро прошло хорошо. В столовой я сажусь вместе с Октавием и Марком, не удерживаясь, чтобы не поговорить с ними о Клавдии и его слишком тесных отношениях с Павлом. «Это просто смешно», — заявляет Марк. «Павлу давно пора стать самостоятельнее». «Думаю, его все устраивает», — вмешивается Октавий. «Вот я, например, люблю проводить время с вами, но иногда мне все же нравится побыть одному». «Ему пора понять, что скорое расставание неизбежно». «Клавдий ведь в конце пути», — добавляет Марк. «Чтобы чем-то занять себя, я продолжаю следить за своим подозреваемым. Исходя из дневных наблюдений, я пришел к выводу, что он проводит слишком много времени в туалете. Я не замечал этого за ним во время инициации. Может, он пользуется тайным лазом через шкаф, чтобы ходить с докладами к Цезарю? Я неоднократно пытался открыть этот шкаф, но он всегда заперт. Возможно, у Краса есть ключ. Я не должен ничему верить без доказательств. По окончании теоретических занятий я замечаю Спурия, который пристально смотрит на меня и не решается подойти. Я знаю, чего он хочет. Мои друзья уже говорили мне о нем. Он очень хотел бы играть забойщиком. Это было его место в предыдущих командах. Он никогда не осмеливался просить меня уступить ему напрямую. Уже в раздевалке, где мы облачаемся в панцире, он спрашивает: «Как ты стал забойщиком в команде красных?» «Мой предшественник сломал себе нос. А пока он выздоравливал, его кровать треснула. С тех пор я не пропустил ни одной игры, разве что пока сидел в холодильнике». «Знаешь, я ведь был неплохим забойщиком в команде фиолетовых», — продолжает он. «Да, мне говорили. А теперь хочешь попробовать свои силы с красными?» «Не для того, чтобы заменять тебя каждый раз, а просто чтобы поучаствовать, понимаешь?» «Я был настроен благодушно, сам не знаю от чего. Может, это своеобразная разрядка в конце дня. Если Клавдий согласен, можешь сыграть этот матч за меня». «Ты просто супер, Мито, спасибо. С Клавдием я уже договорился. Я редко видел такую радость. Я перестаю одеваться и отвечаю улыбкой на дружеские знаки, которые подают мне остальные члены команды. Похоже, все довольны. Я занимаю место на скамейке запасных. Матч начинается с увертюры, которая очень нравится начинающим. Она выглядит весьма зрелищно. Пробиватель принимает позу яйца, и его товарищи по команде пытаются закатить его как можно дальше. Они выбрали тактику Ромал 1.1. Как только движение распознано, противники устремляются к ведущему, чтобы заставить его выпустить мяч. Мы его перехватываем. Спурию тяжело, он не может освободиться от чистильщиков. Его прям-таки пригвоздили к полу, и Клавдий пытается исправить ситуацию. Но вот у нас отнимают мяч, противник идет в контратаку. Спурий, наконец, поднимается и первым бодает головой того, кто несет ценный груз. Удар получается сильным. Спурий валится на пол, как мешок с бельем. Тит ловит мяч и забивает. Все кончено. Новый забойщик больше не двигается. Вмешивается Цезарь II. «Носилки! Носилки!» Я вскакиваю со своего места. «Укладывайте его аккуратно», — командует Цезарь. «Осторожней с головой». «Так, хорошо. Клавдий и Мито, отнесите его в санчасть». Цезарь со всей осторожностью снимает шлем. По лбу Спурия проходит фиолетовая полоса, под глазами кровь. «У него крепкая голова, он выберется». «Мито, почему сегодня не ты забойщик?» «Спурий попросился меня заменить. Он был забойщиком у фиолетовых. Теперь, когда я увидел его в деле, то понял, что он не тянет». «Клавдий, ты был согласен на этот эксперимент?» «Конечно, мы уже совсем зрелые и красные. Нам надо думать о будущем, подыскивать себе замену». «Не ваше дело думать о будущем. Идите и успокойте своих товарищей. Я останусь раненым». В раздевалке все собираются вокруг нас. «Ну как, он пришел в себя?» — спрашивает Марк. «Нет, но, по мнению Цезаря, он выкарабкается. Думаю, он очень сильно пострадал. Боюсь, он не был готов заменить меня. Мето, ты здесь ни при чем. Спурий мечтал об этом, и все мы были согласны. Завтра ты займешь свое место, а он будет учиться, сидя на скамье запасных. Надеюсь, так и будет. В тот вечер я должен был быть счастлив, ведь на завтра мне предстояло встретиться с другим, таким же, как я, желающим докопаться до правды. Но у меня из головы не выходит Спурий, неподвижно лежащий на больничной кровати. Это образ смерти.